но они по пути вынуждены были вступать в борьбу со многими повстанческими отрядами. На правобережье Волги войск было мало. Брандт, Потемкин, Щербатов пытались исправить положение. В первую очередь выслали за Пугачевым того же Михельсона. Он по дороге к Свияжску и Чебоксарам узнал, что Пугачев пошел на юг, к Алатырю. Полковник приказал Мелину следовать за восставшими, оставляя их все время слева от себя, загораживая им пути на Москву. В Поволжской губернии, где действовали повстанцы, проживало несколько миллионов человек всякого люда – крепостных, государственных, экономических крестьян, иноверцев, работных людей, казаков, однодворцев, ремесленников и купцов, всяких наемных людей, солдат и прочее. На них и рассчитывал Пугачев, когда вошел в районы правобережья Волги. Он развернул энергичную и успешную деятельность по сбору новых людей в свою армию. Ему во всем помогала местная беднота. Росла главная армия. Во многих местах возникали и боролись с местными властями, карателями, отряды повстанцев из русских, татар, мордвы, чуваши и других. Этому способствовала рассылка знаменитых июльских манифестов, провозглашенные ими лозунги «Освобождение крестьян от власти помещиков» и «Податей» и «Рекрученные», «Наделение землями и угодьями», «Истребление дворян» подняли огромные массы угнетенных. Во многих уездах они поголовно или почти поголовно включались в борьбу, пополняли армию Пугачева, отряды его атаманов ловили и вешали помещиков, приводили их в стан Пугачева для суда и расправы. Карательные отряды не успевали справиться с повстанцами в одних местах, как нужно было спешить в другие. Весной 1774 года Голицын отметил это для Оренбургской губернии. Во всей здешней околичности подлый народ столько к мятежникам и злодействам поползновенным сделался, что укрощающие оны воинские партии не успевают восстановить тишину в одном месте, тотчас должны стремиться для того же самого в другое, еще лютейшими варварствами дышащие. Так что где сегодня, по-видимому, кажется уже быть спокойно, там на другой день начинается и нечаянный бунт. Несколько позднее, летом того же года, Ступишин, нижегородский губернатор, тоже удивлялся тому, что окрестные крестьяне делали Пугачеву во всем вспомоществование и безопасное следование, куда ему было надобно. Пугачев и его сподвижники не раз обсуждали планы дальнейших действий. Поход на Москву и Петербург, а они были главной конечной целью движения – в той обстановке, которая сложилась в июле, становился нереальным. Он сам и его окружение решили идти на юг, поднимать Дон и другие места, а уже потом, опираясь на них, повернуть на север к обеим столицам. Начиная поход на юг, Пугачев 17 июля взял село Сундырь, потом город Цивильск, где повстанцы повесили воеводу и его помощников. Здесь же 18 июля раздали жителям казенные деньги и соль. В эти и последующие дни в восстание включились массы жителей Свияжского, Цивильского, Чебоксарского, Кузьмодемьянского уездов. По мере продвижения крестьянского царя на юг к нему присоединялись жители многих других уездов. 20 июля Пугачев вступил в Курмыш, жители которого торжественно встречали его. Повстанческие отряды осаждали в эти дни Кузьмодемьянск, сражались во многих других местах с карателями. Отовсюду власти сообщали о возмущениях и дерзости жителей. Правительству после взятия Пугачевым Казани стало известно о всеобщем восстании в губерниях Казанской, Нижегородской, Воронежской, сочувствии к нему крестьян соседних губерний, в том числе и Московской, а также ремесленников Москвы, оружейников Тулы. Екатерина II и ее помощники, в дополнение к тем войскам, которые уже действовали против пугачевцев, направляют к Поволжью новые боевые части и генералов, в их числе Суворова. 29 июля назначают нового главнокомандующего, графа Панина, который наделяется полномочиями военного диктатора. Ему были подчинены все гражданские, военные, духовные власти в названных выше и Оренбургской губерниях.